Глава 18. Немного помолчав, чтобы собраться с мыслями, я продолжил. Ну и самый плохой вариант — это тот, при котором Даркон сойдет с ума лишь через несколько дней. И такое нам вообще не подходит. Его же будут искать. Мы, конечно, можем вывести его из Академии и спрятать в городе, но представьте сами ситуацию. Даркон, с которым у нас вражда, внезапно исчезает, и никто не знает, где он. Конечно же, прибудут следователи из Королевского корпуса стражей. И, конечно же, подозрение сразу пойдет на нас с вами. Выходит, он не должен ни в коем случае пропадать, покидать стены Академии таким образом, чтобы никто не знал, куда он пропал. К тому же, тщательные поиски пропавшего могут затронуть и подземелье, через которое мы попадаем в город. В него обязательно залезут и найдут проложенный нами потайной туннель. И мы надолго застрянем в Академии. Не факт, что удастся быстро найти новый вариант, чтобы безопасно и регулярно сбегать из Академии и снова в нее возвращаться. «Согласна», — сказала Джоан. «Метод не полностью подходит для наших целей. Но общее направление, надеюсь, вы поняли. Давайте как следует подумаем, что еще можно сделать, чтобы Даркон перестал представлять для нас опасность, пусть даже оставшись формально живым». «Есть один способ». Спустя несколько минут размышлений сказал я: «Надежный». Он мне только что пришел в голову, когда я вспомнил, как все сегодня происходило с Эрли. Даркон раз и навсегда перестанет быть опасным для нас, но у этого варианта есть другие последствия. Если мы поймаем Даркона, вживим ему в шею повыше к черепу зерно регенерации, а потом нанесем серьезный удар по его голове, то зерно регенерации сработает, заживит рану в мозгу, а вместе с тем уничтожит часть личности Даркона, а при удаче и всю его личность. В этом случае Даркон будет жив, здоров, но ничего соображать и помнить не будет. Его придется всему учить заново, есть, читать и писать, пользоваться туалетом. Так что родные заберут его домой из Академии немедленно, но есть одно «но». В этом случае мы сразу же попадем под подозрение со стороны могучих. Они не хуже нас, а то и лучше, учитывая, сколько лет уже ими пользуются, знают про свойства зерен регенерации, в том числе и про то, что они при правильном использовании могут стереть личность человека. Я практически уверен, что как только станет известно, что Даркон утратил свою личность, могучие тут же сообразят, что конкретно против него было использовано. Раз они сами этого не делали, а секретом владеем кроме них только мы, значит, это наших рук дело. И вот хороший вопрос. Что они сделают после этого? Захотят ли обнародовать эту информацию, чтобы уничтожить нас? Или, если нам повезет, могут посчитать, что нельзя такие важные клановые тайны даже частично обнародовать? «Ты поднял очень хороший вопрос», — сказал Корнелл. «Я считаю, что могучие ни в коем случае не будут обнародовать такие детали. Для них это чрезмерно опасно. Если они скажут, что знают, в чем дело, то придется волей-неволей выложить слишком много информации о том, каким образом они приобретают такую чудесную регенерацию, потому что иметь дело нужно будет с королевскими следователями». «Есть еще один негативный момент», — сказал Тивадар. «Они могут использовать нашу же идею, чтобы расквитаться с Эйсоном и нами. Начнут отлавливать нас одного с другим и лишать таким образом памяти, выводя из строя. Не в стенах Академии. Здесь у нас действует строгая договоренность о способах борьбы. А во время практики или когда мы будем в городе на каникулах». «Ну вот этого бы я как раз и не боялась», — фыркнула Эрли. «Им гораздо проще поубивать нас всех вместе или одного за другим, чем тратить время на то, чтобы связывать нас и лишать памяти и личности. В таком случае можно сказать, что у нас уже есть план, который может сработать», — решительно сказала Джоан. «Если мы все согласны с тем, что могучие не осмелятся обвинить нас в стирании памяти Даркону, то давайте действовать». «А что, если объединить оба способа?» — спросил Корнелл. «Вначале попробовать 7 или 8 червячков, а если не сработает, и Даркон останется в здравом уме, то тогда уже воспользоваться стиранием личности при помощи зерна регенерации. Как вам такой вариант?» «Идея хорошая, согласен», — — сказал я. «Но мне только что пришла в голову еще одна мысль. А кто был третьим в морге? Понятное дело, что двое были, скорее всего, нанятыми студентами. Но кто был третий? Я сомневаюсь, что Дарком все это придумал. Скорее всего, будь это так, то он сам бы в том подвале присутствовал. Думаю, он был заказчиком этой операции. Значит, обезвреживать Даркона, не узнав, кто проработал и осуществил покушение на Эрли, не имеет смысла. Наемник Даркона нанесет по нам очередной удар, если мы не начнем с него. А в идеале было бы устранить обоих. И Даркона, и этого его наемника. Так им может оказаться кто угодно, но хотя бы один из охранников, их тут десятки, — покачала головой Эрли. А то и повар с кухни. Думаю, точно не повар и не охранник. Теперь настала моя очередь качать головой, не соглашаясь. Я только сейчас задумался о том, что видел всего двух похитителей, молодых и спортивных. А куда же делся третий? Ты так говоришь, что я понимаю, что у тебя явно есть какие-то соображения по этому поводу, — сказала Джоан. Будь это охранник или повар, то он тоже бы кинулся убегать вместе с этими парнями. У охранника бы точно проблем не было вовремя убежать, они хорошо тренированы. Но я видел только двух подручных. Возможно, третий боялся, что ему не хватит сил и скорости, чтобы вовремя смыться из здания. Поэтому он побежал из морга на один из верхних этажей. «Думаешь, рискнул, не подумав, что его могут загнать в ловушку при обыске здания?» — заинтересованно спросил Корнелл. «Но так поступить мог и повар. Чтобы еду готовить, много соображать не нужно. Может, и затупил?» «Думаю, тупого человека не наняли бы организовывать похищение и убийство», — несогласно покачал я головой. «Риск для него был минимален, если у этого человека кабинет расположен на одном из этажей этого здания. Добежать до него, прилечь на диванчике, и он спасен. Даже если будет тотальный обыск всех кабинетов в здании, он имеет полное право находиться у себя в кабинете. Мол, заснул после работы и ничего такого о покушении на убийство не знаю». «Значит, круг подозреваемых сужается», — кивнул Корнелл. «Это может быть какой-то администратор или профессор. Скорее, профессор. Администраторы в этом здании очень редки. Слишком далеко от ректората, не набегаешься по делам». «И как нам выявить его?» — спросил Тивадар. «Он же был в маске». «У Эрли музыкальный слух», — сказал я многозначительно. «Эрли у нас весьма способна к музыке и песням. В этом отношении ей мало найдется равных. Если она услышит понравившуюся песню или мелодию хоть раз, то тут же способна их воспроизвести и с ее точки зрения спеть новинку пару десятков раз подряд — очень даже неплохая идея. Просмотрев воспоминания прежнего обладателя моего тела, я убедился в том, что он немало страдал из-за этого с малых лет. Но вот сейчас способности сестры запоминать все звуковые нюансы для меня впервые оказались не наказанием, а позитивом. Она же слышала голос старшего похитителя в маске, — пояснил я, когда все недоуменно посмотрели на меня. Значит, если услышит его снова, то непременно узнает. — А это верно, — запоздало отреагировала и сама Эрли, все же сотрясением мозга еще сказывалось. — Голос у него своеобразный. Услышу, тут же узнаю. Мы прибегли к помощи Джоан. Она за детство, проведенное в академии, познакомилась со всеми профессорами до единого, так что тут же оказала нам необходимое содействие. Эрли описала, как примерно выглядела фигура профессора и как звучал его голос, и Джоан, посидев полчасика, составила список из 15 профессоров, которые хоть как-то могли вписаться в такие параметры. Затем она также указала, где у каждого из них находится личный кабинет. С этим в академии было непросто. У профессоров были разные предпочтения к кабинетам. Кому-то нравился первый этаж, чтобы не бегать по лестницам, кому-то третий, чтобы был хороший вид на парк. Кто-то хотел поближе к начальству, а кто-то, напротив, подальше от него. Так что кабинеты были раскиданы по трем зданиям, и только такой старожил академии, как Джоан, мог указать точное местонахождение каждого из них. Нам, если я не ошибался, был нужен только третий корпус. В нем обитало шестеро из подходящих по комплекции голосу профессоров. Затем мы задумались над стратегией. Просто послать Эрли стучаться в каждую дверь потенциального убийцы с вопросом: «Дядя, скажите что-нибудь, я хочу попробовать узнать по вашему голосу, не вы ли пытались меня убить?» Как-то такой вариант мне не нравился. Решение придумала сама Эрли. «А давайте стучать в дверь, и затевать разговор будет кто-то другой. А я постою в коридоре и послушаю, и тот, кто будет стучать, может спросить что-нибудь типа: «Не вы ли такой-то профессор?» Естественно, называть имя какого-то другого профессора. Не того, что находится в этом кабинете». «Тогда нужен кто-то, кого убийца не знает», — сказал я. «Я точно не подхожу. И Корнелла с Тивадаром наверняка знает большинство профессоров». «Ой, тоже мне проблема. Попросим Херди», — махнула ручкой Эрли. «Он всегда готов помочь, и ему явно не понравится то, что меня пытались убить». «Да, Херди неплохой вариант», — согласился я. «Он наверняка расстроился, что появился на месте преступления слишком поздно и, в отличие от Рабоша, не смог принять хоть какого-то участия в твоем спасении. Так что будет рад помочь в поисках убийцы». «А я придумала, как сделать вопрос о том, где сидит другой профессор, менее подозрительным», — сказала Джоан. «Я накидаю имена профессоров, которые сидят этажом выше или ниже кабинета каждого из тех, кого мы будем проверять. Тогда такая ошибка будет выглядеть вполне понятной. Студент просто перепутал этажи». «Но отправлять Херди и Эрли вдвоем слишком опасно. Если мы найдем убийцу, но тот выглянет в коридор и увидит Эрли, то тут же догадается, что его раскрыли, и может попытаться убить и Эрли, и Херди на месте», — сказал я. «Некоторые профессора имеют высокие разряды. Джоан, что скажешь по этим шестерым?» «Ну, один из них вообще архимаг, а вот с другими ситуация полегче», — сказала Джоан, еще раз взглянув на свой список. «Там разряды от 9 до 12. «Значит, нужно идти туда всем. Такую толпу не решится убивать даже архимаг», — сказал я. «Если преступник нас разоблачит, просто убежим оттуда. Он, скорее всего, поймет, что ему самому тоже надо немедленно сматываться, и займется именно этим». «Не хотелось бы отпускать того, кто пытался убить Эрли», — покачал головой Корнелл. «Выше головы не прыгнешь», — пожал плечами я. «Нам не по силам архимаг и даже маг 12-го разряда. Но мы же обсуждаем сейчас вариант, что преступник выглянет в коридор и разоблачит нас, а это крайний случай. Скорее всего, не выглянет. Но даже если все пойдет не по плану, он догадается, что разоблачен и кинется в бега, то мы его просто найдем попозже, чтобы отомстить. Когда сами разовьемся, чтобы быть способны победить в бою. Забывать и прощать похищение и попытку убийства Эрли никто не собирается». «Это ты правильно сказал. Выше головы не прыгнешь», — проворчал Корнелл. «А если все пойдет по плану, мы его найдем, но он не поймет, что разоблачен, то начнем продумывать такой план мщения, который позволит расправиться сразу и с ним, и с Дарконом», — сказала Джоан. «Череда отдельных убийств — это последнее, что нам нужно. Переполох будет страшный». Джоан немного помолчала, пока мы обдумывали сказанное ей, а потом, радостно сверкая глазами, добавила: «Вот, придумала. Надо как-то убить Даркона и этого исполнителя так, чтобы казалось, что они убили друг друга. Тогда расследование будет не настолько серьезным». «Очень коварно», — одобрил я. «Как предварительный вариант можно взять на заметку». Корнелл и Тивадар радостно закивали. Эрли попыталась тоже кивнуть, но тут же болезненно охнула. Рановато ей еще было так активничать. «И еще один вопрос», — сказал я, решив, что пора закругляться. «Ректор неизбежно вызовет королевских следователей из-за того, что сегодня произошло с Эрли. Давайте согласуем основные моменты. Эрли, ты рассказываешь ровно то, что уже рассказала Келлерту и начальнику охраны. Тебе и проще. Ты все равно больше ничего не видела, была в сознании всего несколько секунд. Я по-прежнему умалчиваю, что Эрли чуть не зарезали. Иначе неизбежно выйдет наружу факт, что мы владеем секретом могучих. Как еще она могла бы излечиться до прихода лекаря? А если это произойдет, то количество желающих нас захватить в плен и узнать этот очень важный секрет вырастет неимоверно. И все остальные честно рассказываем, как оно все для вас было. Взревел ревун, который Эрли на всякий случай носила с собой. Вы побежали ее искать и нашли уже в моей компании. Ты точно уверен, что нам не стоит ничего рассказывать следователям о наших подозрениях в адрес Даркона? — спросил меня Корнелл. — Точно, — кивнул я. — Даркон — наследник одного из 10 самых великих кланов. Плевать следователи хотели на любые обвинения в его адрес из-за провинциалки, которая, к тому же, вполне себе жива. — Он прав, Корнелл, — сказал и Джоан. — В таких случаях ты справедливости от следователей не дождешься. Когда я была маленькой, чего только при мне не обсуждали. Считай, что невинный ребенок ничего не поймет. Я тогда и не понимала, но память у меня хорошая. Поняла потом, когда подросла. Когда в дело вмешивается большая политика, законы слеп и глух. Впрочем, кажется, я тебе уже что-то такое однажды и рассказывала. «Сложно сразу поверить в то, что жизнь так несправедлива», — проворчал Корнелл. «Тем более после всех этих зачетов и экзаменов по юриспруденции, которые нам проводили на третьем и четвертом курсах, где профессора нас заверяли, что мы живем в государстве, в котором всегда, если знаешь законы, можно добиться справедливости». Следователи появились уже на следующее утро. Из-за бесед с ними мы пропустили завтрак и почти полностью первую пару. Особо нас расспросами трепать не стали. Моего личного врага в этот раз не было, прислали двух молодых парней, которые не проявили большого рвения. Зато нас заранее освободили от второй пары, так что появилось время на нашу задумку.